сценической деятельности, главным украшением которого должна была стать такая знаменитость, как Хенкин. Но он прислал телеграмму: «Приехать не могу, срочные гастроли, прости». Ленская сама не своя, однако юбилей назначен. И вот вдруг идут выступления, ведущие читают поздравления и адреса, капельдинеры выносят корзины с цветами от тех, кто не мог быть. Ведущий объявляет: Владимир Яковлевич Хенкин не смог прибыть, но прислал презент. Четыре человека выносят на носилках огромную корзину цветов, ставят на сцену, а из нее выскакивает Хенкин, как черт из табакерки. Георгий Менглет — актер. Вот он был какой. Некрасив, но талантлив бесконечно. Супергерой-любовник. Один только у него был недостаток, очень сильно влюблялся, отчего, собственно, и страдал. Одна актриса, замученная его домогательствами, на полном серьезе пообещала написать на него в КГБ. Вот такие у них театральные нравы. Театральные романы ни в коем случае нельзя осуждать, хотя бы потому, что в актерах они воспитывают потрясающее чувство партнерства. Андрей Житинкин, режиссер. Артисты в кино, в театре настолько отдают все силы, что на секс в домашних условиях порой ничего не остается. Как ни странно, это могут понять только партнеры. У партнеров есть свои тайны. Например, плохое настроение, болит живот. Чего только не бывает на спектаклях. Однажды на спектакле «Мой бедный Марат» Ларисе Кузнецовой, Лика, что-то попало в глаз. И Сашка Домогаров, Марат, моментально это понял. И, представляешь, языком слизнул соринку. Языком. Он знает, что если актриса заплачет, потечет грим, и она вообще ничего не сыграет. Замечено, что если партнерские взаимоотношения переросли в глубокие, то очень редко разбиваются семьи. Как правило, артисты стараются сохранить добрые отношения и дома, и на стороне. Даже жены в курсе, где находятся мужья, так же, как подруги в курсе домашней жизни возлюбленных. Самое приятное, что когда кончаются романы, артисты продолжают помогать друг другу. Со стороны кажется странным, почему это вдруг актриса командует чужим мужем, как своим. Да потому что когда-то у них был красивый роман. К вопросу о семьях. К сожалению, не существует сравнительной статистики распадов актерских и неактерских семей. Но бытует мнение, будто актеры в деле разводов преуспели, равно как и в пьянстве. Подозрения обидные и несправедливые. Георгий Менглет женат на актрисе Нине Архиповой вот уже 40 лет. Он ярый защитник нравственности в театральном мире при вполне трезвом взгляде на сей предмет. Не все семьи разбивались из-за романов и случайных связей. Конечно, постоянные переодевания за кулисами на глазах друг у друга, постоянные гастроли заставляют мужиков заводить связи на стороне. Но умные жены, я знаю случаи, заставив мужа в чужих объятиях, поступали как супруга нашего прекрасного артиста Поля. А жена действительно замечательного комика Павла Поля поступила вот как. Когда она неожиданно приехала в Ленинград, где гастролировал театр «Сатиры», она в номере своего мужа застукала любовницу. Ударом кулака она распахнула дверь и произнесла: «Когда жены приезжают, Б убирается вон». В связи с этим возникает законный вопрос. А есть ли вообще в театральном мире супружеская верность, Или она чужая в их жизни, как трилья в огороде?